Степан прибрал громкость приемника и остался сидеть около него, вслушиваясь в речь комментатора. Соревнования еще не закончились, то ли успокоил, то ли ободрил меня Усальцев, прерывая общее молчание. Да я пока сам не понимаю, почему так получилось. Вроде же все точно рассчитали. Я почесал затылок и начал плавно разворачивать наш дирижабль в сторону усадьбы Липатова. Не озаботились мы вовремя арендой места для стоянки Сапсона в столице, а когда кинулись искать, то оказалось, что все давно занято. Завтра станет посвободнее, когда дирижабли, отсеявшиеся на отборочных соревнованиях, разлетятся, а пока мы используем свое преимущество. Наш катер умеет садиться на землю, поэтому он достаточно уютно чувствует себя на лужайке парка, разбитого у усадьбы. Ну, тут я думаю, что дочки Липатова, которые на этой лужайке любят в бадминтон играть да на лошадях кататься, меня простят. Если что, то тортиками откуплюсь. Как раз сегодня заказал пару штук на вечер. Я, кажется, поняла, в чем дело, привлекла к себе наше внимание Дарья, крутя в руках карандаш, которым она перед этим чего-то чиркала на листке бумаги. Думаю, что на Айвенга тоже сбросили скорость на второй половине дистанции. И наверняка это неспроста было сделано. Есть! Заорал Степаша, добавляя громкость приемника, и не дав нам времени на осмысление Дашиного замечания, бесстрашный нас на 0,1 обогнал. Карандаш в руках княжны звонко хрустнул, разлетевшись пополам, и ее лицо стало походить на восковую маску, белую и неподвижную. Со слов Дарьи я знал, что Тугоухов-младший, ее будущий жених, в гонках участвует на бесстрашном. Мда, вот это новости за несколько секунд. Одна другой хлеще. Напрасно я рассчитывал передохнуть за оставшееся время полета. У меня и так сердечко до сих пор ёкает и рубашка на спине мокрая. Понервничал я перед стартом, да и пролет мили мне нелегко дался. А тут еще и судьба вензеля выписывать стала. Я замер, попытавшись сконцентрировать внимание на приборах, и на какое-то мгновение мне показалось, что в бликах их стекол передо мной промелькнул образ моего предка сущности. А там то ли кожа кресел скрипнула, то ли ехидный смешок у меня в ушах раздался, и не поймешь, было и не стало. Почудилось, наверное. Пока мы летели до усадьбы, лучший результат в отборочных соревнованиях еще дважды обновили, и на этом соревнования закончились. Итого, мы на 5-м месте. Отлично. Можно гордиться результатом, или в очередной раз благодарить судьбу. Все получилось так, как мы и задумывали. Мы в первой пятерке. Оглянувшись на Степана, который как раз озвучил нам очередной результат, я заметил, что он мне усиленно маячит, привлекая внимание. Убедившись, что я на него смотрю, Степан жестами дал понять, что кто-то пытается нас сопровождать по земле. Немного покрутившись в кресле и оглядываясь по сторонам, я и сам заметил темную точку автомобиля, который несся вслед за нами по грунтовой дороге, оставляя за собой шлейф пыли. Нелегко бедолаге приходится, и очень скоро ему станет еще веселее. Я чуть прибрал рули вправо и слегка двинул регулятор газа вперед. Наш Сапсан послушно скользнул к небольшой реке и, немного снизившись, скрылся от преследователей за кромкой березовой рощицы. Говорят, рыбалка в этих местах замечательная. Все сходить хочу, а мест не знаю. Может, так что разглядим, пояснил я техномагу, занимающему место второго пилота, небольшое отклонение от маршрута. Местность у реки чуть подболочена, со множеством ручьев и оврагов. Тут не погоняешь на наземном транспорте. Проще у охраны было спросить. Я видела, что у них около будки удочки стоят, заметила княжна насквозь спокойным голосом, даже излишне спокойным. Все-таки клановое воспитание дает о себе знать. Вроде совсем недавно она услышала крайне неприятное для себя известие, но смогла же собраться, и как ни в чем не бывало готова поддержать обычный треп, никому не показывая, какая буря сейчас у нее в душе. Железная девчонка. Усадьба Липатова встретила нас шумно. Уже заходя на посадку, я увидел длинные столы, накрытые белыми скатертями. Их вынесли на улицу и выставили буквой «Товарищ». Похоже, у Липатова сегодня гости. Человек 20 за столами точно сидит. Пересчитывать не буду, на мне сложное приземление. Когда посадочная суета закончилась, мы с Усальцевым лично проверили все расчалки, для приличия попинов по туго натянутым тросам, которые притянули дирижабль к земле. И только после этой проверки, со всей нашей командой отправились к столам. В гостях у Липатова сегодня были два купеческих семейства, и почти весь экипаж Миланы, за исключением Киякина, который еще не успел вернуться из города. Все купцы дружно отмечали удачное выступление своих отпрысков, и наше известие о пятом месте тоже было встречено одобрительным ревом и аплодисментами. В нашу честь отбахали свой краткий салют пробки шампанского, и мы, отдав должное напитку превосходного качества, отпросились у присутствующих на душе переодевашки. «Капитан, как прикажете подать себя перед купцами?» — поинтересовалась Дарья, перед тем, как уйти в свою комнату. «Вот же зараза, еще недавно страдала, а теперь в глазах чертики играют. Удивлять и контрапупить, не выходя из образа капитана-победоносца, отдал я распоряжение, успев заметить забавную гримаску, которую княжна скорчила, представив себе предстоящее развлечение. Все же в глубине души она стерва, или от рождения чересчур игрива. Гостям Липатова нас не успели представить, перейдя к немедленным поздравлениям, и мне думается, что надо в полную меру использовать эффект неожиданности. Да и у моего купца уж очень намекающий взгляд был, то-то он ужом извернулся, чтобы не обозначить наши титулы раньше времени. Гадать о том, что Дашка оденет, я не стал. Неблагодарное это дело, не зря же она вопрос-то задала. Проще наоборот, на контрасте сработать. Времени у меня вагон. Пока княжна еще себя в порядок приведет, я спокойно все свои дела успею сделать. Не угадал. Пока я в раздумье перебирал рубашки, дожидаясь, когда высохнут волосы, она уже заскреблась в дверь. Острые коготки, колупающие резьбу на дверях из дуба, трудно перепутать со знакомым стуком Степаши, выбивающим наш код, или с неуверенным постукиванием Усальцева. «Дарья Сергеевна, вы меня удивили», — чистосердечно признался я, понимая сразу две истины. «Для начала, Дарья весьма прилично владеет бытовой магией, иначе как бы она успела высушить свои роскошные волосы и привести в порядок свой костюм, наверняка хранившийся в чемодане. Ну и вдогонку, мда, вот это шок так шок, в бледно-зеленом брючном костюме княжна выглядит, да зашибись она выглядит, расфуфыренные купчихи на затылок рухнут, когда ее увидит, и при этом украшений на ней нет практически никаких, кроме кулона с темно-зеленым изумрудом в 2/3 моего большого пальца величиной, подвешенного на изящную серебряную цепочку. «Олег, ну что ты так долго?» Дарья опять как-то незаметно смогла меня обойти, и, осмотрев выбранную мной рубашку, выкинула ее на кровать. Чуть порывшись в шкафу, она отобрала почти такую же, а потом за полминуты высушила мне волосы, взбив их при этом в не совсем привычную мне прическу. «Ну вот, хотя бы так», отойдя на пару шагов назад, подвела она итог своей деятельности. «Побриться бы тебе не мешало, но мы же не на светский прием собрались, а так даже брутальнее выходит». Суровый покоритель неба, она быстро успела проинспектировать обе бутылочки одеколона, стоявшие у зеркала, и неуверенно поморщившись, мазнула мне мизинчиком за ушами, выбрав одну из них. «Не понял, я обе эти бутылки по 100 рублей покупал, за каждую, между прочим, и не где-нибудь, а в самом центре столицы, в дорогущем магазине, там такие продавщицы. Веди меня к гостям, мой капитан», — скомандовала княжна, легким движением упругого бедра направляя меня в сторону дверей. «Сенсейха недоделанная, ишь», — раскомандовалась. Надо сказать, ожидаемый фурор наша пара произвела. Одно дело видеть нас в летных комбинезонах, и совсем по-другому мы выглядим принарядившись. Я, в костюме с гербом главы рода и наградным оружием, и княжна, у которой скромненький кулончик даже на мой непрофессиональный взгляд стоит, как пара престижных автомобилей. А простой с виду костюмчик вовсе не так прост, если к нему приглядеться. После того, как Липатов нас представил по всем правилам, и в свою очередь познакомил нас с гостями, мы долго на одном месте не просидели. Сначала Дарья улизнула вместе с липатовскими дочками к тройке таких же девиц их возраста, а потом и я пошел общаться с экипажем Миланы. Понемногу вся молодежь перебралась к концу стола, переговариваясь, легонько флиртуя и перебрасываясь шутками. «А скажите, Дарья Сергеевна, ваше украшение имеет какую-нибудь историю?» — услышал я вопрос Оксаны Липатовой, одной из дочек хозяина усадьбы. «Я бы не сказала, что именно этот кулон чем-то знаменит. Мне он достался от прабабушки в день инициации. Но с изумрудами в нашей семье связана интересная традиция». Дарья умело захватила инициативу в разговоре и, убедившись в интересе слушателей, продолжила: «Моя прабабушка была удивительной красавицей. Надо сказать, что ей по наследству досталось большое количество фамильных драгоценностей, да и муж ее изрядно баловал. И надо же было такому случиться, но однажды во время премьеры в театре, К ним в ложу пришла первая статс-дама. Она передала просьбу императрице о том, чтобы моя прабабушка сняла свои украшения, поскольку на императрице в тот день не оказалось бриллиантов такой же величины. Просьбу моя прабабушка тут же выполнила, но из театра ей пришлось уехать. В те времена было неприлично посещать театр без украшений. На следующей премьере на ней уже были только украшения с изумрудами, что императрицей было принято благосклонно, и они потом долгие годы были дружны. С тех пор все женщины нашего рода на официальные мероприятия являются только с украшениями из изумрудов. «Как интересно, о!» – протяжно пропела Оксана. «Дарья Сергеевна, а вы нам еще что-нибудь расскажете, а мы с вами вечерком усядемся где-нибудь поуютнее и поболтаем о своем, о девичьем», – улыбнулась княжна, понимая, что только что приобрела как минимум двух почитательниц. Дальше опять были разговоры, смех, и когда молодежь совсем уже надумала было перебираться в гостиную, внимание присутствующих привлек старый слуга, бежавший от дома к столам, нелепо размахивая руками. «Княгиня Ватбольская пожаловала», задыхаясь, выкрикнул он, не добежав шагов 10 до Липатова, «прикажете принять, сколько сопровождающих с ней?» Первым сориентировался я, понимая, что вечер перестает быть томным. «Одна из, сами управлять изволит, там еще машина есть», но те в сторонке остались, к воротам не подъехали. Я вопросительно посмотрел на Дарью, но она отрицательно помотав головой, отказываясь от моей помощи. Закусив губу, она подошла к купцу, что-то негромко проговорила ему на ухо, и они оба пошли к крыльцу усадьбы. Княгиня приехала на шикарной белой машине с открытым верхом. Я даже не успел толком полюбоваться породистостью автомобиля, как княгиня, легко выпорхнув, устремилась к дочери. Купцы неуверенно начали подниматься из-за столов, а за ними поднялись и остальные, пытаясь издали рассмотреть именитую гостью. Переговорив с дочерью и с Липатовым, княгиня кивком ответила на приветствие поднявшихся с места гостей, и, подхватив дочь, пошла с ней к беседке. Туда же целеустремленно направилась пара слуг, которые почтительно выслушали ее пожелания. Градус веселья за столами заметно понизился. Гости стали вести себя степенно, хотя нет-нет да и поглядывали искоса на беседку, где уединились на беседу мать с дочерью. Я так и вовсе не сводил глаз, не пытаясь даже скрывать свою готовность немедленно броситься княжне на помощь, если что-то пойдет не так. Княгиня просила извиниться за нее. Она не ожидала участия в застолье и ограниченного времени, громко объявил своим гостям подошедший к столам Липатов, немного снимая общее напряжение. «Как интересно вы тут живете, княжна, княгиня, боярин, дирижабли», простодушно выдала одна из купеческих дочек, загибая пальцы и заработав свирепый взгляд от своей мамаши. «А вы можете нам свой дирижабль показать?» Демонстративно проигнорировала она близкую родственницу, выказывая своенравный характер. «Пожалуй, этим мне удобнее будет заняться», с пониманием отозвался Усельцев на мой взгляд. «Господа, есть еще желающие взглянуть на наше маленькое чудо? У меня там и фотоаппарат припасен. Пусть и не быстро, но обещаю изготовить для всех памятные фотографии. Как только гонки закончим, так и отнесу их в фотоателье». Новое развлечение захватило большую часть гостей, и за столами нас осталось трое. Как вовремя купеческая дочка со своим любопытством вылезла. Да и Усельцев молодец. Тут же сообразил, чем гостей завлечь можно. В зазывалах ему бы цены не было, с таким-то талантом. «Что там, Ерофей Константинович?» — спросил я у купца, глазами указывая на беседку. «Судя по всему, нормально все будет», — покосился купец на Степана. Прежде ответить, глаза у обеих на мокром месте, но обе держатся. Говорит, подарок дочери привезла, видимо, невеликое что-то. Сумочка-то у нее, сам видел какая. Между тем в беседке дело дошло таки до слез. То мать, то дочь поочередно начали прикладывать к лицу платки. Серьезный у них там разговор. Дашку просто так на слезы не развести. С Липатовым мы немного поговорили о делах. Он меня успел пожурить за азарт и за сумму сделанных ставок, наставительно напомнив, что деньги лучше всего зарабатывать постепенно и надежно. Великий плач в беседке тем временем закончился. Платки из рук пропали, и вместо них появилась какая-то черная штуковина, которую княгиня, после минутного монолога, вручила Дарье. Княжна вскочила, отрицательно тряся головой, а затем и княгиня поднялась со скамьи. Взяв Дашку за плечи, она долго смотрела на нее, а потом расцеловала в обе щеки. По дороге к автомобилю княгиня остановилась, и перед тем, как кивнуть нам на прощание, выделила меня взглядом, словно запомнить пыталась. Я изобразила из себя стойкого оловянного солдатика и по гвардейской традиции коротко кивнул, щелкнув каблуками, мол, знай наших, гвардейцы они такие, шляпой с перьями подолгу махать не приучены, да и нет у нас шляп, по форме одежды не положено, и плевать, что сегодня я в штатском, я, будущий гвардеец, и уже офицер, между прочим, Дашкина маманя в долгу не осталась, пятачок перед крыльцом усадьбы не особо велик, но она легко развернулась, умудрившись с места сорвать машину в занос, красиво, что уж скажешь, кажется я знаю, в кого у нас княжна пошла. К Дарье я шел не спеша, она замерла не так далеко от беседки, и стояла, прижав обе руки к груди и глядя вслед уехавший маман. Меня же куда больше интересовала та черненькая штучка, которая проглядывала у нее сквозь пальцы. Ну да, вот такой я недоверчивый, не люблю неожиданных сюрпризов. Непонятный визит княгини, заметим, на достаточно неплохо скрываемое нами место обитания. Неизвестный подарок, есть простор, где может разгуляться тщательно лелеемая мной подозрительность. Да и Степаша от меня не отстает, вон как зыркает на княжну, пытаясь понять, что у нее в руках. Дарья Сергеевна, могу ли я узнать, что вам ваша матушка привезла? Обратился я к княжне, уже с близкого расстояния разглядывая мешочек из черной замши, который она сжимала обеими руками. Конечно, Олег, по-простому ответила Дарья, глядя на меня и Степана, тем самым автоматически включая его в тот близкий круг, где люди общаются без лишних пиететов, это оберег. Гораздо более древнее название этого креста мощевика, Янколпи или Янколпион, что в переводе с греческого означает «за пазухой», «на груди». Первые упоминания о таких оберегах нашего рода уходят корнями в такие дали, что и подумать страшно. Одно могу сказать, что во время войны с Наполеоном один из моих предков, князь Василий Алексеевич Ватбольский, свой драгунский полк водил в атаке с призывом, с крестом и молитвой за мной, друзья, за нас Господь с его небесными силами. Голос Дарьи дрогнул, и она вытащила из замшевого мешочка большую серебряную несуразицу, даже на вид обалденно древнюю, нечто, вроде большого нательного креста, совмещенного с ладанкой. «Проверить на закладке сможем?» – спросил я у Степаши, кивая на реликвию. «Да без проблем», – хищно отозвался друг, в упор уставившись на подозрительный предмет. «Только я тебе и так скажу, что их тут скорее всего нет. Работа очень старая, затертости на ней не подделаешь, а остальное все запаяно. Я скорее начал бы цепочку проверять, ну и мешочек до кучи. А так, да, спецов сегодня же вызову. Для начала тот же Усельцев может поработать». Он, со своими приборами, любой исходящий фон уловит. Мы пару раз уже неплохо сапсан почистили. По 2-3 закладки за раз снимали. Дашка с удивлением восприняла новую ипостась моего друга. Дошло до нее, что все, что она видела раньше, это была его умелая маска, на которую она купилась. Думаю, что вы оба ищете не там, где надо, быстро выправилась княжна в понимании реалий. Закладки – это банально. Даже у нас в роду ради такой мелочи никто не станет жертвовать родовым оберегом. Тут иная цена вопроса. Обычно, первый оберег находится у главы рода, и на сегодняшний день это мой дед, а второй – у его наследника. Вот это и есть тот самый второй оберег, ткнула она пальчиком в серебряную несуразицу. Да, млин, что за день-то сегодня такой? Глава 15. Вроде только вчера мы отправляли с этого поля Милану, а сегодня сами над ним висим, дожидаясь стартовой ракеты. Начался наш этап регаты. Нам предстоит пролететь больше 2000 километров и сбросить 7 вымпелов над городами. Последний на этом же поле, обозначив им момент финиша. Маршрут гонки изменили в последний день. С северо-запада шел мощный грозовой фронт, и устроители решили не рисковать. Запасные маршруты были предусмотрены заранее, и они выбрали юго-западный вариант. Первая часть пути – через Калугу, Брянск и Белгород в основном пройдет при попутном, но слегка боковом ветре. Особо продвинутые курсанты у нас в академии обычно козыряют в таких случаях термином «бакштаг». На нашем дирижабле таких спецов нет, так что мне свои знания лучше оставить при себе, а то рискую быть непонятым. Между Белгородом и Воронежем ветер перейдет в сильный боковой, а потом мы начнем возвращаться при боковом встречном, а то и вовсе местами придется идти против ветра. К счастью, сильных порывов синоптики не обещают, но и те, которые будут, могут понизить скорость дирижабля километров на 20-30, если не больше. Тактику этапа мы обсудили заранее, не будем мы пока ничего изобретать. Пристроимся за лидерами и у них на хвосте пройдем над первыми городами. Штурманские способности Дарьи или Степана я не слишком верю. Мне гораздо спокойнее будет выйти на контрольные точки за кем-то более опытным. Списочек предполагаемых лидеров у меня есть. Посмотрим, кто из них вперед выдвинется, за теми и пойдем, не особо стараясь вырваться вперед. Чуть сложнее ночью придется, но тут уж как повезет. Ночи летом короткие. Луна нынче почти в полный диск светит. Эликсиры и бинокли у нас хорошие. Не думаю, что мы при таких условиях чьи-то бортовые огни упустим, которые на всех дирижаблях положено нести в ночное время. Так что особо не трепыхаемся, и движки зря не насилуем. И Силыч, и Киякин, те четко дали понять. Да, на мерной миле ты можешь идти на форсаже. Какое-то короткое время двигатели такое издевательство выдержат. Но вот долго такой режим поддерживать не стоит. Это как с конями. Неторопливый рысцой жеребец целый день пробежит. Зато на ипподроме иной жокей его и за несколько кругов может загнать насмерть. Мой инструктор, у которого я брал частные уроки по вождению дирижабля, кое-что мне рассказывал о гонках. Первый этап обычно ведут разгонщики. Есть такие профессиональные команды дирижаблей, которые, попадая в двадцатку участников, объективно оценивают свои шансы. Знают, что победить они не смогут. Того же уровня техники им не хватит. Зато они могут увлечь за собой приличную группу новичков и, загнав их в первые часы гонки, сойти с дистанции. Пусть дальше лидеры между собой разбираются. Они вскоре нагонят вырвавшуюся вперед группу, которая к тому времени успеет вскипятить моторы и израсходовать неоправданно много топлива. Остужая ослабевшие двигатели, или заходя на внеочередную заправку, азартные команды, стартовавшие слишком резко, смогут лишь выругаться вслед нагнавшим их преследователям. А разгонщики, получив от кого-нибудь из лидеров оплату за свою работу, через несколько часов спокойно вернутся в столицу. Для них гонка будет окончена. Приблизительный список разгонщиков мы для себя составили. Не так уж и сложно было определить, кто из пилотов несколько гонок подряд сходит с дистанции, не добираясь даже до ее середины. Понятно, что среди них могут быть и увлекшиеся, а на роль разгонщика может быть нанят кто-то из новеньких, но особо для нас такая ситуация ничего не меняет. Во время обсуждения этого списка у всего нашего экипажа как-то нехорошо заблестели глаза. «Накажем», — первой предложила Дашка, с одного взгляда оценив расклад в команде. Хотя, чего там оценивать, Усельцев раз и навсегда дал понять, что он готов выполнить любую команду капитана, а Степаша в очередной раз включил дуру, нацепив привычную ему маску деревенского увольня. «Я, как обычно, говорю последним. И кто у нас остается?» «Правильно, княжна. Ей такая роль в нашем дружном коллективе не очень по нраву, но другие кандидатуры напрочь отсутствуют, или усиленно строит соответствующие физиономии», глядя на княжну с наивным восторгом. «А Дашка, молодец. Мы сегодня с ней первый раз спали вместе, и ведь ни единым жестом или словом она даже не пытается обозначить хоть какие-то изменения в наших отношениях. Кстати, она сама пришла, еще и попеняла мне, что неопытная девушка не должна столько времени дожидаться внимания будущего гвардейца. Впрочем, насчет девушки все немного не так. Мне не случайно мои сотоварищи по нашим курсантским гульбищам говорили, что проще в столице на улице найти кошелек, набитый золотыми червонцами, чем симпатичную невинную девушку лет 18. Так что чего не было, того не было. Разве что насчет неопытной не обманула. Надеюсь, что этот момент мы немного успели поправить, и даже поспали потом пару-тройку часов. Идея с загоном разгонщиков мне нравится. При удаче она может больно ударить по всем планам лидеров, заставляя их на ходу пересматривать стратегию регаты. Двигатели на дирижаблях прожорливы и очень зависимы от скорости. К примеру, на 120 км в час они потребляют почти в 2 с лишним раза больше топлива, чем при 90. Не так-то просто массивным тушам дирижаблей бороться с сопротивлением воздуха. Наш «Сапсан», благодаря своей конструкции, имеет небольшой выигрыш по этому параметру. Стоит попробовать использовать это преимущество и заставить наших соперников передвигаться в невыгодном для них режиме. Пусть поломают себе головы, пересчитывая расход топлива и время дозаправки. Глядишь, кто-то из них и ошибется с расчетами, а вторая дозаправка – это уже верный проигрыш для многих из них. Не простят им соперники дополнительную задержку в 20-30 минут. Далеко успеют уйти. Постараемся держаться лидеров, но без фанатизма. Обороты больше половины желтой зоны не поднимаем, Принял я половинчатое решение, решив сначала немного осмотреться. Наверняка у опытных команд продуманы более изощренные планы. Кто-то рассчитывает на мощный финишный рывок, надеясь до последнего держаться в основной группе. У других ставка сделана на более надежные двигатели, с помощью которых они попытаются оторваться на сложном участке, скорее всего, на дальнем прогоне с сильным встречным ветром. Не последнее место займет и мастерство штурманов, которые выберут лучшие горизонты и смогут поймать ветер, заняв единственно верный высотный эшелон. А наша тактика – создание интриги и неожиданные атаки. Мы попытаемся своими действиями сорвать особо изощренные игры, прекрасно понимая, что в них нам не светит. Старт. Сигнальная ракета еще не успела еще подняться в небо и рассыпаться там огненными брызгами, как мы, отстрелив расчалки, начали резко набирать высоту. Гравикомпенсаторы у нас мощные и запаса энергии в накопителях достаточно. Впрочем, в своем маневре мы оказались не одиноки. Еще пара дирижаблей также резво потянула вверх, пожертвовав частью балласта. Удобная позиция. Ты видишь всех, а они тебя нет. Из гондолы можно смотреть только в стороны и вниз. Так что пока мы выходим на курс и продолжаем набирать высоту, поглядывая на удаляющееся поле и уменьшающиеся на нем фигурки людей. На старте все дирижабли стоят носом к ветру, иначе их не закрепить на мачтах, да и шанс возникновения аварий будет высок. Не имея хода, дирижабли, в большинстве своем, плохо маневрируют. Мощные маневровые двигатели есть не у всех, а рули без скорости почти бесполезны. К счастью, все пилоты оказались достаточно опытны и смогли стартовать без столкновений. Нам сверху отлично видно, как красиво группа дирижаблей разворачивается расходящимся веером, вставая на курс. Наконец-то проявили себя самые нетерпеливые. За парой дирижаблей потянулись густые полосы потемневшего выхлопа. Пилоты решили использовать форсаж, чтобы активнее подстегнуть начало разгона и вырваться на первые позиции. Вижу форсаж у двоих, троих, еще двое добавилось. Начал дублировать Степан картинку внизу, рассматривая наших соперников в бинокль. Еще, уже девятеро вовсю дымят, хотя, стоп, дымить-то они дымят, а разгон только четверо ускорили. Как так, удивилась Дарья, в свою очередь приникая к иллюминатору, а ведь точно, след за ними идет, а от группы, кроме четверых, остальные не сильно далеко ушли. Иван Силыч мне как-то рассказывал, что если в двигатель вспрыснуть немного масла, то выхлоп будет, как от форсажа, к месту вспомнил Степан. На публику работают, предположил Усальцев, не отрывая глаз от приборов. Вряд ли, затряс головой Степан, не поверив в желание пилотов удивить зрителей, скорее всего ветераны сговорились и новичков проверяли. Форсаж – это режим чрезвычайный, больше, чем на 5 минут его не включишь. Пару-тройку раз форсаж задействовал, и снимай двигатель на проверку. Так что провоцировали они новичков, чтобы на финише преимущество заиметь. Зря старались, раз ничего не вышло. Оторвался от приборов техномаг и размял захрустевшие кисти рук. Тоже волнуется, раз с такой силой за край панели уцепился, что руки затекли. Почему не вышло? По-моему, вполне неплохо они сработали. Во-первых, мы точно не знаем, сколько действительно подставных в передней четверке, а во-вторых, сзади метров на 300 ниже нас, бесстрашно идет. Он еще недавно прилично дымил, не согласился Степан, поочередно обходящие иллюминаторы с биноклем в руках. Дарья, вскинувшаяся было на слова о появлении бесстрашного, не сразу сообразила в связи с чем он упомянут, и лишь потом тихонько прыснула в кулачок. Какое-то время летим молча, все занялись своими делами. Мы идем метров на 400 выше первой четверки, которая прилично разогналась. Отстаем от них примерно на 1,5 километра. Немного ниже нас, с отставанием на 0,5 километра летит бесстрашный, а километрах в 3 за нами виден Айвенго. Остальная группа виднеется далеко вдали мелкими точками. Значит, до них 10 километров. Я с нетерпением поглядываю на часы. Сам себе строго-настрого запретил дергаться раньше. Вот пройдет час, а стрелки часов словно умерли. Ну, наконец-то дождался. Дарья, можешь поточнее сказать, сколько мы пролетели? Спрашиваю я княжну, которая вздрагивает от неожиданности. Это я сам виноват. После продолжительного молчания мой вопрос прозвучал чересчур громко, а звукоизоляция салона у нас хорошая. Шепотом можно говорить и шум двигателей не помешает. Могу сказать очень точно, отвечает княжна, забавно сморщив носик, внизу Рогачево-Никольский храм, а чуть дальше усадьба моей тетушки. Штурман, сколько километров мы пролетели? Переспрашиваю я, тщательно выговаривая каждое слово. Дарья краснеет и хватается за линейку. 121, выдает она ответ спустя несколько секунд. Ага, минут 5 на разворот, столько же на разгон. Километров под 130 идем, подвожу я итог своим расчетам, сверяя его с часами. Правда, это с учетом того, что у нас ветер в корму. Километров 12-15 добавляет. У кого какие идеи есть, как нам подопнуть эту четверку? Я машу рукой вперед, обозначая нынешних лидеров гонки. Можно сменить эшелон, уйдя вниз, и когда они нас заметят, то начать поддавливать, предложил Усальцев. А зачем спускаться нам, если они видят бесстрашного? Надо просто добавить скорость и тянуть его за собой, а они пусть думают, что это бесстрашный их догоняет, прищурилась княжна, умудрившаяся даже в небо привнести дух небольших женских хитростей. «Думаешь, на бесстрашном пойдут за нами?» – простодушно поинтересовался Степан, почесывая затылок. «Попробовать-то никто же не мешает», – ответила Дарья, даже не поворачиваясь к нему. «Ага, эта пара затеяла игру между собой». Дарья отчетливо дала понять, что в простодушие Степаши она ни разу не поверила и ответила так, чтобы выбор остался за мной. «Раз других предложений нет, то пробуем сделать вид, что желаем оторваться от бесстрашного», чуть выделил я голосом слова про отсутствие других предложений, надеюсь, что основная группа наши маневры не скоро заметит. А что им замечать, если у кого-то из разгонщиков постоянно рация работает, буркнул Степан, сообразивший, что их игра не осталась незамеченной, только там на татарском говорят, а я в нем не бум-бум. Молодцы ветераны, что сказать, идею с радистами, разговаривающими на незнакомом языке, я оценил по достоинству. Запомню. Ладно, поехали потихоньку. Докладывайте обстановку сзади за передними, сам присмотрю, скомандовал я, добавляя мощность на магические контуры. Бензиновые двигатели пока решил не трогать, молотит себе, и пусть молотит. Не исключено, что основная интрига регаты у нас как раз и развернется из-за увеличенных расходов топлива и перегревшихся двигателей. Бесстрашный откликнулся на наше увеличение скорости с приличной задержкой. Честно говоря, я уже решил, что из затеи с ним ничего не выйдет, и несколько раз оглядывался на Степана, который в ответ молча крутил головой. Бесстрашный начал набирать высоту. «Похоже, там на обгон пошли», — услышал я наконец-то долгожданное сообщение от Степана. Через минуту-другую начались изменения и в четверке лидеров. Она разделилась на две пары, и между ними постепенно начал расти разрыв. «Калуга через 10 минут», — услышал я сообщение Дарьи и потихоньку прибрал мощность на магических контурах, а потом и снизил обороты бензиновых двигателей. «Постараемся действовать по ранее выбранной тактике. Пропустим вперед других». Четверка лидеров и севший к ним на хвост бесстрашный скинули свои вымпелы чуть раньше нас, что через несколько минут мы услышали и от радиокомментатора. Прилично у них связь поставлена между столицей и контрольными точками. Радиопередачи из столицы ведутся на средних волнах, так что наш приемник должен уверенно ловить новости с гонок на протяжении всей трассы. Думается мне, что наши маневры на первом этапе регаты уже внесли приличную сумятицу в действие основной группы. Судя по сообщениям комментатора, она сильно растянулась. На втором этапе нас отпустили. Четверка лидеров очень вяло прореагировала, когда их обогнал сначала бесстрашный, а затем и мы с Айвенга. Не поверили они в серьезность наших намерений, и напрасно. До Брянска наша троица шла, не сбавляя скорости. Из новостей, переданных по радио, мы узнали, что на втором этапе от пары бывших лидеров наша тройка оторвалась на 4 минуты, а от основной группы на 8. Причем одну из отстававших пар основная группа уже догнала. Прилично ветеранам гонок пришлось покрутить винтами, чтобы удержать столь незначительный отрыв. Даже радиокомментатор отметил, что никогда еще гонка не проходила на таких высоких скоростях. «Айвенга уходит восточнее», – спокойно доложил Степан, пока мы переваривали последние новости, услышанные по радио, и решали, закончились или нет разгонщики. «Игорь Семенович, прими управление. Курс держи между Айвенга и бесстрашным», – скомандовал я техномагу, а сам бросился к штурманскому столу, где Дашка уже вовсю шелестела распечатками карт ветров. Их нам выдали перед самым вылетом, и пока это самая достоверная информация о погоде. Неожиданно я оказался в положении буриданого осла, заметался между двумя дирижаблями, постепенно расходящимися друг от друга. Самостоятельной прокладкой курса мы заранее не озаботились, и теперь приходится принимать быстрое решение при минимуме информации. К счастью, Дарья уже успела прикинуть начерно курс обоих дирижаблей. Бесстрашный шел на Белгород практически по прямой, а Айвенго принял четко к ветру и направился куда-то между Курском и Орлом. Движение, приведенное к истинному направлению ветра, особого плюса им не даст. От силы добавит скорость километров на 5 в час, по сравнению с курсом бесстрашного. Не стоит такая прибавка к скорости того, чтобы делать крюк километров 50, если не больше. Да, этап у нас предстоит длинный. Расстояние между Брянском и Белгородом почти такое же, как у двух первых этапов в сумме. Километров под 400 выходит. «Курс дай», — попросил я княжну и уже через несколько секунд выделил карандашом на листке карты ветров нужный фронт. Северный ветер 15-18 метров в секунду задувал на высоте в 3 с лишним тысячи метров почти на всем протяжении пути от Курска к Белгороду. Сильный ветер, он даст нам прибавку к скорости больше 50 км в час, 3000 метров. Испуганно пискнула Дарья. «Ты же у нас маг воздуха, соображай, как нас спасать будешь?» Я постарался сказать это строго, и чтобы скрыть усмешку, повернулся к техномагу. «Игорь Семенович, держи за Айвенго. Кстати, не забудь мне напомнить, чтобы я после гонок штурману с Айвенго бутылкой коньяка проставился. Если бы не он, то сделали бы нас ветераны на этом этапе, как детей». Дарья сидела спиной ко мне, старательно делая вид, что продолжает изучать карты. От покрасневших кончиков ее ушей впору было прикуривать. Может, она и считала, что вполне достаточно просмотреть карты прямых маршрутов, но регата жестко расставила все по местам. Понятно, что она не профессиональный штурман, но примеры, подобные сегодняшнему, ей не раз даже при мне объясняли и показывали. Дирижабли далеко не всегда летают по прямой. Такой уж это ветрозависимый транспорт. «Бесстрашный изменил курс и следует за нами», — бесстрастно доложил Степан минут через 10, словно у нас с курсом до этого ничего и не случилось. «Ага, а потенциальный Дарьин жених оказывается не полный идиот». Быстро сообразил, что не всегда самый короткий путь может оказаться самым быстрым, и наш маневр не случайен. «Ну-ну, пусть догоняет». До точки подъема докатились быстро. То ли попутный ветер оказался чуть сильнее, то ли время быстро прошло, но то, что Айвенго шустро пошел вверх, застало меня в слегка расслабленном состоянии. «Всем приготовиться к подъему на высоту в 3000 метров», — предупредил я свой экипаж о предстоящих неприятностях, второму пилоту заняться давлением баллонитов, мотористу внимание на двигатели, штурману обеспечить комфортные условия для работы экипажа. «Не, все-таки капитаном хорошо быть, всех озадачил, и занимайся своими делами, а то, что с баллонитов надо будет воздух стравливать, причем равномерно со всех, или то, что движки на высоте не тянут, меня слабо волнует». Собственно, как и способ, каким Дарья нас собирается спасать от горной болезни. Все-таки, кто и что бы ни говорил, но 3 километра – это высота, особенно, если ее набираешь быстро. Теперь я точно знаю, что в ту ночь я изрядно расширил свой список самых нелюбимых дел и не менее пакостных состояний. Первые неприятные ощущения появились уже на высоте в 1,5 километра, и княжна принялась за работу. Насколько я понял, она использовала какое-то заклинание воздушного щита. Объем гондолы у нас приличный, и на какое-то время воздуха в ней будет достаточно. Усельцев вместе со Степаном занимались стравливанием сжатого воздуха из баллонитов. В дирижаблях используется не только гелий. Для температурной компенсации существуют баллониты со сжатым воздухом, которыми пилот может регулировать объем баллонитов с гелием, без стравливания дорогого газа. Иначе на большой высоте наши воздушные баллониты чересчур расширятся и сожмут гелий, уменьшая его подъемные свойства.